Глава 23. Лика. Майстер заявился при параде. Не сказать, чтобы я обращала внимание на то, как он раньше одевался, но сейчас он выглядел так, словно и в самом деле заявился на свидание. Окинув его хмурым взглядом, я посторонилась, впуская его в апартаменты и закрывая дверь прямо перед носом его охраны. Это ничуть не смутило ни самих Лайратов, ни Ди Самарана. Он прошел к накрытому столу, впрочем, не спеша присаживаться, а замираю у прозрачной стены, показывающей оживленную улицу. «Знаешь, почему эльрины строят такие дома с прозрачными стенами?» Повернув ко мне голову, вдруг поинтересовался майстер, а я нахмурилась. «Нет, не успела поинтересоваться у Файна». Мотнула я головой, приближаясь, но останавливаясь в паре шагов от Трейса. Свет их спутника оказывает благотворное влияние на их чрезмерную любвеобильность. «Под лучами Митерии нет необходимости в приеме Карса», — пояснил майстер, а я удивленно вскинула бровь вверх. «Точно, я и забыла про препарат Эльрина, который закончился еще на корабле. Он ведь так и не принял капсулы, как мы приземлились, потому что в этом не было необходимости, вот оно что». «Вижу, не удивлена. Значит, прекрасно знаешь, какие последствия для Эльрина могут быть, не принимая он это лекарство вне Эльрина». Шагнув ко мне, задумчивым взглядом посмотрел на меня майстер, а я неопределенно повела плечами. «К чему все это?» — прищурилась я. «У майстров тоже есть слабости, если это можно так назвать». Вдруг заявил он, а я широко распахнула глаза, не веря в то, что он сейчас расскажет мне настолько ценную информацию, причем по собственному желанию, в чем подвох. «Не слышала о таком. Наоборот, все только твердят, что стоит вас опасаться. И никто особо не хочет связываться, пусть и с последним, но представителем расы майстров. Вас боятся», — честно ответила я. «Верно, все так и есть. И все так и было до недавнего времени. Пока одна неугомонная Райра не решила связать меня с собой», — хмыкнул мужчина, скользя по моему лицу насмешливым взглядом. «При чем здесь я?» Напряглась я, впрочем, не ощущая особой опасности от мужчины. Он словно особо и не был расстроен своими словами. Хотя все должно было быть наоборот. «Моя сила больше не работает с момента, как ты поставила мне свою метку». Поднял майстер руку, сжимая пальцы в кулак и снова разжимая. В этот момент над его ладонью появлялись и тут же гасли черные искрящиеся точки, заставляя меня недоумевать. И вроде бы он должен рвать и метать, да только почему-то даже расстроен не был. «Я отказывал себе в выборе Райры не для того, чтобы она когда-то выбрала меня, лишив сил, знаешь ли». Усмехнулся Трейс, а я и вовсе растерялась. «Почему вы решили, что это из-за меня?» Попыталась я возразить, на что мужчина лишь самодовольно хмыкнул, протягивая руку и заставляя меня отшатнуться. «Но если бы было так легко уйти от настырного Ди Самарана?» Его пальцы успели коснуться моих волос. И лишь это мимолетное касание уже вызвало белоснежно-черные молнии между нами. Они возникли на мгновение, обжигая нас своим разрядом. И вроде бы не сильным, но на краткий миг я вдруг увидела мужчину перед собой другим. Ярким, светлым, притягательным. Будто смогла лицезреть его ауру или душу, ведь облик казался слишком нереальным, если можно было так выразиться. Но это видение настолько не вязалось с самим майстром, что я непокорно мотнула головой, сбрасывая наваждение, хотя оно и само пропало через секунду. «Еще есть сомнения?» — раздался голос майстра, пока я пыталась проморгаться после столь странного происшествия. «Что это было?» — все еще находясь в растерянности, уточнила я. «Дисбаланс», — отступил от меня Трейс, приближаясь к столу и отодвигая один из стульев. «Присаживайся, Лика, нам есть о чем поговорить. Ты же хотела все знать про Райр? Я расскажу, что сам знаю, но в обмен...» «Даже не хочу знать, что в обмен», — выдохнула я, приближаясь и занимая предложенное место. «Но без условия вы мне ничего не расскажете, верно?» «Именно», — хмыкнул глава совета, и мне ничего не оставалось, как кивнуть, соглашаясь. Похоже, я снова проиграла. Он умело заинтересовал меня своим заявлением про слабость, и я больше не могла манипулировать своим интересом. Оставался только Дарханец, как последний шанс добиться того, что мне не расскажут. Но теперь я даже была не уверена, что парнишка поможет. Уж слишком хорошо майстер контролировал сейчас свои чувства, учитывая реакцию на потерю своей силы. Стоило нам устроиться за столом, как Летти тут же принесла нам горячий ужин, ставя перед нами тарелки с аппетитной едой. Если я, практически сразу взяв столовые приборы, начала есть, то майстер не торопился. Он первым делом разлил по бокалам так полюбившийся мною кварц. А после, взяв один напиток, протянул мне его, заставив отложить в сторону подобие вилки и принять предложенное. «Итак, Лика, что ты знаешь о райрах?» Не став тянуть время, поинтересовался майстер, облокачиваясь о стол и пристальным взглядом своих голубых глаз, смотря на меня. «Ничего», — сделав глоток, ответила я. «Но уточняя то, что мы якобы ценны, я знаю. И то, что мы восстанавливаем популяцию редких рас благодаря помощи совета в выборе мужа. Хотелось бы распространиться на этот счет, высказав все мысли об этом, но я себя остановила. Мне надо узнать все, что смогу, потом уже выражу свое мнение». «Верно, это общедоступная информация», — кивнул мужчина, неторопливо подцепляя пальцами кусочек какого-то овоща и отправляя его в рот. «Что-то еще?» «Не думаю. Остальное лишь мелочи относительно количества обязательных рабов и действия контроллера», — показала я на свой браслет, который меня неимоверно раздражает. Все же добавила я, а Трейс хмыкнул. «Знаешь, зачем он?» «Чтобы заставить Райра делать то, что угодно совету», — выпалила я, недовольно смотря на Трейса. «Чтобы контролировать вас». Ничуть не смутившись, поправил он меня, ничуть не улучшив мое мнение о розовой вещице. «Разве это не одно и то же?» — не удержалась я. «Нет, если дело касается Вселенной и ее безопасности». «Что ты имеешь в виду?» — уточнила, напрягаясь. «Наверняка ты слышала такую фразу. Райры — существа, которые являются самыми могущественными во Вселенной, верно?» — уточнил мужчина, откидываясь на спинку стула и откровенно рассматривая меня. Он словно не мог отвести от меня взгляд. Настолько я захватила его внимание. «Да, только что-то я не особо нашла тому подтверждение. Ведь Райра по факту лишь инкубатор в угоду совету». Зло выплюнула я. «Райры — самые могущественные существа во Вселенной, Лика. Ведь и они способны создавать целые миры и новые расы». Трейс Моран. Покинув здание, где располагались апартаменты Файна Алрана, я быстрым шагом направился к ожидающему меня Элькиору, местному транспортному средству, очень популярному на планете. «Трейс», — обратился догнавший меня Сейл, представитель расы Видиас. Эти голубокожие мужчины были довольно прозорливы и являлись отличными лекарями. Обычно они были представлены к последним представителям редких рас, дабы бдить за здоровьем вышеупомянутых. И один такой был не только тем, кто рьяно следил за моим состоянием, но и являлся преданным другом и советником уже много лет. Критически низкий уровень силы. Нужно как можно скорее выйти в космос, чтобы... «Знаю», — перебил я его, устраиваясь в Элькиоре и неторопливо натягивая тонкие перчатки на руки. Яркие лучи Митерии действовали раздражающе на меня, хотя и не причиняли особого вреда. Даже с учетом того, что одна из моих основных способностей была заблокирована Райрой. «Не понимаю, как ты мог так попасться? Ты же всегда избегал этих, Райр!» Негодующе произнес Сейл, устраиваясь рядом со мной, на что я лишь пожал плечами, задумчиво поправляя перчатку. «Ничего не скажешь?» «Что-то не так», — ответил я, заставив Видиаса резко развернуться ко мне всем корпусом и просканировать мое тело несколько раз своим пристальным взглядом. «Я ничего необычного больше не замечаю», — неуверенно протянул он, раз за разом пытаясь найти причину того, что не так. «Вряд ли ты что-то поймешь», — коснувшись пальцами виска, ответил я. «Что ты имеешь в виду?» — задал вопрос Видиас, но ответа от меня так и не дождался. Ведь я и сам не понимал, что имею в виду. Что-то было не так, понять бы еще что. Лика. Когда майстер ушел, я осталась сидеть на своем месте, в шоке смотря перед собой. После его слов о том, что Райры когда-то могли создавать целые миры и расы, остальную информацию я восприняла совершенно спокойно. Сейчас Райры не способны воспользоваться своим могуществом, поэтому контроллеры сдерживают их силу. Словно не замечая моего состояния, продолжил тогда Дис Моран. Точно неизвестно почему. То ли из-за слишком долгого нахождения на Земле, то ли из-за чего-то еще. «Все Райры землянки?» — изумилась я, выходя из ступора. «Именно», — подтвердил Дисмаран. Так или иначе, спасаясь от глобальной катастрофы, Райры отправили своих детей на Землю. Там они заводили семьи, рождали потомство, как обычные люди, даже не догадываясь, кем на самом деле являются, пока планета не достигла нужного уровня развития, чтобы открыть путь в космос. Тогда по разным причинам Райры начали проявлять себя. Когда мы обнаружили первых, мы решили, что разрушению цивилизации наконец придет конец. Но ошиблись. Райры понятия не имели, как остановить продолжающуюся много миров катастрофу. Да, она приостановилась, действовала более медленно, чем в свой пик. Но цивилизации умирали одна за другой, а Райры... Они не умели пользоваться силой, что была скрыта в них. Единственная попытка чуть не привела к полному уничтожению одной из галактик. Поэтому нам пришлось придумать альтернативный способ спасения Вселенной. «Допустим, но это не повод использовать девушек как инкубатор», — попыталась возразить я, но Дисмаран мотнул головой, показывая, что я не совсем права. «Исчезнет полностью хоть одна раса, и вселенный порядок будет нарушен. Катастрофа снова наберет свой оборот, и цивилизации начнут умирать еще быстрее. Стоит же Райре забеременеть от последнего представителя погибшей цивилизации, и все меняется. Зараза, что уничтожает миры, словно теряет силу, действуя с каждым разом все медленнее и увеличивая период между катастрофами. Согласен, это с твоей позиции ужасно, но по факту совет всегда дает Райрам выбор будущего мужа. В большинстве случаев Райра зарайривается и сама не против создать семью с выбранным кандидатом. Конечно, бывали ситуации, когда она находила своего избранного через какое-то время, но мы никогда не запрещали Райрам самим устраивать дальше свою судьбу. «Все равно это ужасно», — выдохнула я. «Это лишь видимость выбора. Вы заставляете девушек рожать, даже если они не хотят, и так из года в год». «Лика», — попытался остудить меня Трейс. Но этого не требовалось. Я и сама понимала, что в глобальных масштабах желания нескольких Райр ничего не значили. Да, не весело, но... «Могла бы я поговорить хоть с одной Райрой?» — спросила я, а мастер удивленно приподнял брови. «Они не взаперти. Поэтому, если есть желание, то пожалуйста. Один из миров находится по пути к планете бытия. Вы можете сделать там остановку». Это уже радовало. И хотя я была все еще против методов совета, но сейчас, по крайней мере, была в курсе причины такого их поведения. Если Трейс не врет, то вряд ли имелись иные варианты. Вот только... «Зачем ты мне все это рассказал? Не ты ли недавно заявил, что дашь мне пару месяцев, перед тем, как я начну выполнять свои прямые обязанности? Что ты хочешь взамен?» Прищурившись, поинтересовалась я. «Продай Дарханса, он тебе не нужен», — неожиданно заявил мужчина, а я в шоке округлила глаза. «Серьезно? И это его условие? Что за бред? Он рассказал мне все, лишь бы избавиться от Дарханса? Да что происходит?»